Она схватила «Новый мир», где была напечатана вторая книга полководца, и полулежа, вытянутой рукой как гранату, швырнула журнал в окно. Она сама учила метать гранаты из положения лежа зеленых перепуганных парнишек на формировках. И «Новый мир» полетел, как и положено, только ударился не в стекло, а в переплет окна и упал на пол. Она даже вскрикнула, не от страха, от злости, и выругалась так, как приходилось когда-то в другом дыму и другом огне. Что скверно, когда баба ругается, очень даже. А вы там, в том аду, в выступлении том без мата могли бы? Нет. Были, конечно, которые не выражались. Говорили, Рокоссовский, мол, никогда такого не позволял. Ну, а она, 20-летний лейтенант Тонька Иваншина, прибывшая после училища ускоренного выпуска на должность командира взвода, заматерилась в первой же атаке, со страху, с отчаянием. И ритузы мокрые были, и в сапогах хлюпало, если уж до конца признаваться. Это в кино бабы красиво под пули бегут. А там, где пули настоящие, да впереди своего взвода из 19, помнится, пареньков, там и заплачешь, и матом орать начнешь, и с жизнью прощаться, и мамочку звать, все, только бы не упасть до назначенного тебе рубежа. И только бы бойцы не подвели, только бы не залегли. Вперед! За родину, за Сталина, вперед, мать вашу! Не упала. Антонина Федоровна мучительно кашляла, задыхаясь от валившего дыма, и слезы ручьями текли из глаз. Какие слезы, Тонька, откуда? От дыма или от прошлого? Да-да, первый бой. Добежала, куда командир роты велел. И своих довела. 9 их оставалось. За бросок в 300 метров 10 души отдали. Она нарочно в лужу упала, чтобы не узнал никто, как во время первой ее атаки по ногам в сапоги текло. А, черт, задыхаться прикажете? Нет уж, не будет этого. Спокойно, Тонька, опять в раму не угоди. Антонина Федоровна вырвала из розетки шнур, обмотала им настольную лампу и метнула ее от бедра прямой рукой. Со звоном посыпались стекла, дым потянулся в разбитое окно, почти невидимое в серой июньской ночи. А вскоре и дышать стало легче, и кашель не так рвал грудь, и Иваншина увидела отъехавшую от кровати коляску, комод, полки. И огонь тоже увидела. Он во многих местах прорвался сквозь стену, лизал полки, комод, книжки. Что-то потрескивало, что-то вспыхивало, что-то еще только тлело. Но от огня ее отделяли уже не бревна стены, а шаги. 4 шага, которых ей уже никогда не сделать, и которые за нее сделает огонь. Жанна д'Арк на костре сгорела. За Францию и короля. А она за что горит? А она не Жанна д'Арк, она русская баба, что в 20 лет, еще мужчин толком не познав, поднимала в атаку взвод. Видишь, взводный кустарничек под высоткой. Покуда до него не добежишь, не ложись, и бойцам ложиться не давай, поняла? Там мертвая зона, там отдышишься. Там даже перекреститься можешь, что живой осталось. Так ротный велел. И она добежала. Мокрая, правда, ну да ладно. Там отдышались, туда комбат людишек подбросил, а потом вперед. И на одном дыхании, на реве, на хрипе, вверх, на высотку. Вот там-то, на высотке, она своего первого и убила. Вылетел вдруг из щели прямо на нее, и она, не колеблясь, 5 пуль в упор. До сей поры видится, как брызнула кровь. Серого, как земля, немолодого и уже неживого лица. Как упал тот фриц несчастный, бился на земле, хрипел, дугой выгибаясь. Она все смотрела, смотрела, глаз не могла отвести. А тут комроты. «Живая, Тонька! сгробастал, целовал так, как никакую невесту не целует, а сам в слезах. А от нее потом, грязью, порохом и страхом пахнет. А он все понял. Все, умница был ротный, смелый и с характером, все понял. Прижал к себе. Утром бриджи подарю, чтобы солдат не дразнило. А через 2 месяца ранило его. Ее первого ротного тяжело ранило, что называется, навсегда. И приказано ей было командиром полка, подполковником Зотовым, роту принять. И она приняла как положено, а потом всю ночь ревела. Пила спирт с комбатом да со старшиной, что по наследству вместе с ротой ей достался, и ревела. А комбат старый уж, из запасных, 30 лет. Все по голове ее гладил да приговаривал. Ранило бы тебя легонечко, да поскорее. Ах, как книжки весело горят. Сами собой открываются, будто огонь просматривает их, прежде чем сожрать. Коробятся, топорщатся, изгибаются, словно живые. Вот и она так же будет гореть. Только еще орать, наверное, начнет, не выдержит. А книги умирают молча. Черт, может, зря она окно разбила? Задохнулась бы, все легче. А теперь дым вытянула, не задохнешься. И никто не кричит, никто не ломится в дверь. Тонечка не идет, и пожарные не едут, и соседи не шумят. В их подъезде ведь еще 2 семьи осталось, правда, за лестничным пролетом, в торцовой части. Значит, гореть придется. Ах, ну почему? Почему она с Олегом на дачу не поехала? Он же просил, умолял, сердился. Взял бы ее на руки, она бы обняла его за шею. Всю юность огонь там был снаружи. Дома горели, танки, самолеты, автомашины. И люди, конечно, тоже горели. Живьем все горело. А в тебе, как отражение, страсть бушевала. Поэтому ты с такой неженской легкостью и пошла на подпольный тот аборт. Загубила дитя свое, выжгла твою душу, до угольков выжгла. Вот ведь что война сделала. А теперь и тело сожжет. Нет, не уйти нам от нее, никуда не уйти и не спрятаться. Ох, какое полымя! Уже лицо не терпит. Уж, кажется, и волосы вот-вот займутся. Трещат уже. Ну почему, почему, дура ты старая? Почему с Олегом не уехала? И где это Тонечку черти носит? Где? Ведь горю. Люди, горю! Молчать, Иваншина, молчать, ротный. Жить достойно — это еще полдела, потому что это естественно. Вот помереть достойно — это посложнее. Это 1,5 дела, 150%. И не на миру, где она красна, это самая смерть, а наедине с нею, с глазу на глаз. С глазу на глаз 2 старухи, ты и твоя смерть. Горячая она у тебя, Антонина, такая горячая, что и терпится уж с трудом. Ну, здравствуй, старая, что скажешь? Погоди обнимать, руки твои больно горячи. Прохладная у тебя жизнь была, Тонька. Зато горячая смерть, баш на баш, в среднем как раз то, что каждой бабе положено. Без любви ты тогда жила, с одной ненавистью, без любви. Стоп, вранье. А лейтенант Валентин Вильяминов, ты из любви к нему институт одолела, стала тем, кто ты есть, и горишь сейчас тоже из-за той послевоенной своей любви. Но ведь была еще одна, самая первая. Никому и никогда ты о ней не говорила, но перед смертью врать не годится. Вася, Васька Середа, синеглазый полтавский парубок, твой телохранитель, связной, адъютант, денщик, разведчик. Все он, сержант Середа. Ах, какой был парень! Чуть с ума не сошла, когда немцы его на ничейной земле подбили. Он из ночного поиска возвращался. 100 метров не дополз. Ах, как кричала в беспамятстве. чудом роту в атаку не подняла, чтобы его вытащить. Комбат вовремя примчался. Не жилец он, не жилец, опомнись, ротный. Ты же из одного умирающего десяток живых уложишь. Стонет? Не могу, комбат, не могу, стонет ведь, стонет. Да помирает твой сержант Иванщина, потому и стонет. Без сознания он уже, успокойся. Не могу, комбат, родненький, разреши самой слазить, самой вытащить. Разреши, комбат, жизнью своей заклинаю. Слазить, полнолуние, дура. Неделю светло будет, как на танцплощадке. Старшина, уведи ее. Силой волоки в землянку, слышишь? Уволок ее старшина. Она кричала, билась, кусалась даже, кажется. А старшина молча впихнул ее в землянку, свалил на нары и полушубок на голову. Потом комбат вошел в землянку, приказал отпустить. Она полушубок сбросила старшине кулаком в лицо и к выходу. — Не ходи, — сказал комбат. — Давай водки, старшина, царствие ему небесное, сержанту этому. Отмучился. — За что это все, а? Ведь грудью машину ту сволочную остановили. Голой грудью против танков. Кто ура кричал, кто маму звал, кто плакал, кто матерился. Но ложились, ложились перед фашистскими танками, ряд за рядом, пока немцы в нашей крови не захлебнулись. А тебе, Антонина, бескровная смерть на роду написана. Много ты крови повидала, много пролила, а помирать доведется целехонькой. Кровь раньше сворачивается. Помнишь сгоревших танкистов? Насмотрелась ты на них вдоволь. Все сухие, как головешки, без глаз и без губ. Вот и ты. Да плевать, какая буду, важно одно не закричать. Важно не заорать беспомощно, жалко, бессмысленно. Ох, какая жара! Одеялом лицо закрывать приходится, чтобы глаза раньше времени не полопались. Боль терпеть удержу нет. А ноги ничего не чувствуют. Вот это хорошо, это подарок. До половины сгореть можно, и все без боли. Все будто чужое, будто отмершее давно. Господи, чего же ты, дура, комиссию просила, чтобы во вторую очередь переселяли? Жила бы сейчас в прохладе. Ах, кабы знать, что тянется за нашим. Да, за нашим нет. Диалектика она и при смерти диалектика. И паникует в тебе, Антонина, способ существования белковых тел, в борьбе утверждая право свое. Груди печет, жарко. И жалко, грудь до слез жалко, ей-богу. Каждой женщине природа что-то особенное для жизни дарит. Кому волосы, кому ножки, кому голос. А тебе, Тонька, грудь выдала. Такую соразмерную, точеную, такую спелую, да тугую, что мужики от нее глаз оторвать не могли. На формировках, или там, когда большое пополнение, полотенцем, бывало, затягивалось, чтобы скрыть подарок этот, чтобы один бугор бесформенный под гимнастеркой, пока мужики не привыкнут, не остынут, не успокоятся. А тогда, пожалуйста, полотенце долой, локти назад. И пяльтесь, мальчики, и пялились, еще как пялились-то. А она в каждом бою, в каждой перестрелке, при обстреле или при налете, больше всего боялась, чтобы пуля или осколок в грудь не ударил. Руками, бывало, от пуль загораживала, как полотенцем от мужских глаз. И миновали ее груди пули, и осколки тоже миновали, и нетронутыми они остались. Потому что берегла всегда. Выстрел? Что это? Неужто с ума сходишь? Откуда выстрел-то? Откуда? Не тот это огонь, не боя, а мира. И выстрелов быть не может. Выстрел, и еще выстрел, и пуля знакомо свистнула. Сквозь треск огня, сквозь гул пламени, сквозь вой. Значит, рядом совсем пронеслась, если услышала. Что же это, откуда же? Может, оттуда? Из 1943-го? И снова часто-часто выстрел за выстрелом прорвались к ней сквозь сплошную стену огня. И только тогда поняла она, откуда и кто стреляет в нее сейчас. Поняла и выпрямилась, и развернулась сколько могла, подставляя грудь зазвеневшим вокруг пулям. А из горящего комода, что достался ей по разнарядке военкомата, раз за разом били по ней пули из патронов к Вальтеру, принадлежавшему когда-то убитому ею германскому обер-лейтенанту. Она уже не ощущала боли, а потому и не почувствовала страшного удара в грудь. Просто ее вдруг бросило на стену, и в ослепительно полыхавшем пламени она ясно-ясно увидела улыбающегося Васю Середу с неизменным автоматом на плече и своего первого командира роты, который целовал ее мокрую после первой ее атаки. Того навсегда раненого, только был он сейчас не ранен, и улыбался. «Идем», — сказал, — «нам бы еще одну высоточку взять», — и протянул руку. «Ой, у меня же ноги мертвые», — подумалось ей. Но она потянулась к нему и встала легко, и пошла сквозь огонь, не чувствуя и не помня ни болей своих, ни болезней. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Октябрь 1986 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Владимир Сушков.